16. На невидимом Христе камень. Вита в запальчивости приняла приглашение Руденского на свидание во вторник. Изначально глупо отвечать на записку о встрече, в сущности, с чужим тебе человеком. Еще глупее убегать, согласясь, но не дождавшись. Сидя в бывшей галерее Ле Мерсье на Неглинной, нынешней рабочей столовой, думала о столь странном месте встречи, где и теперь есть на что обратить внимание, например, на мозаичное полотно, не будь она так сосредоточена на своем. Среди громкого гомона, позвякивания посуды и приборов, бесконечности передвижений голодных и полусытых людей, мысли Виты занимал вовсе не запаздывающий Руденский, а человек, живущий с нею через стенку, но, кажется, находящийся на другом краю жизни и света, так недоступны ей его внимание и ласка. После смерти брата-молочника Лавр погружен в работу втрое больше против обычного. И со временем они не возвращались к тому разговору, когда требовался ее совет. Не должно ли теперь Тоню, вдову, ожидающую ребенка, взять в дом? Вот пришло то подспудное, чего Витта всегда опасалась. Понимала и через понимание оправдывала. Нынче вполне четко проявилась тяга Лавра к девочке из его детства. А где же тогда место для нее, Виты? Рядом за столиком двое рабочих нахваливали друг другу суточные шти. По всей кубатуре галереи Ле Мерсье разносился мерзкий запах перебродившей квашеной капусты. Вениамин Александрович запаздывал. Нынче совершенно невозможно рассчитать время пути из одной точки города в другую. Когда, наконец, ее визави появился, вид его вызвал недоумение у Виты. Неожиданно видеть логофета без рясы в задрипанной женской куртке из плюша. И даже повязки красной нет на рукаве. Вениамин Александрович нервно оглядывался, щурился в накуренном помещении, пытаясь разглядеть среди обедающей публики Неренцеву. Отыскав девушку за столиком и скомканно поцеловав руку, попросил поменяться местами, пересесть на скамью спиной к двери. Руденский явно чем-то расстроен и имеет кислый вид овершей столовской капусты. Как он серый безлик в цивильном. Неужели лишь шелковое одеяние и наперстный крест превращали кутейника в именитого монаха? А ведь сама она попадала под его очарование. На квартире у адвоката Лохвицкого восторгалась логофетом. Тогда каждый священник, не похожий на него, казался бесцветным, неправильным. Тогда близка была подпустить и запачкаться. Логофет уселся лицом ко входу и уверял, что страшно рад и счастлив свидеться. Причем «Р» произносил то усиленно резко, рыкающе, то с мягкой удвоенностью, гортанно, хотя прежде не грассировал. «Ах, дорогая Вивея Викентьевна, прошу прощения за столь обыкновенное место. Вот на какое суаре мы с вами собрались», — вкрадчиво начал Руденский, постепенно сходя на шепот. Вблизи Виту еще более поразил поблекший вид логофета, беглые зрачки, нервные жесты, отсутствие всегдашнего лоска. Что-то ощутимо неприятное подступило. Вита искала приличной причины тут же завершить встречу. Давно в прошлом те настроения, когда Руденский намеренно обострял отношения с Лантратовым, строил интриги, а для Виты их примирение казалось важным и непременным условием возможного счастья. Как малозначительны зачастую становятся по прошествии недолгого времени прошлые неурядицы, казавшиеся прежде обстоятельствами непреодолимой силы. Как мельчают при ближайшем рассмотрении люди. Пщут. Неглупый прежде человек нынче пщут. Гуляка с маской провинциального жуира. Когда он так поиздержался? «Но вы не представляете моих обстоятельств и круг напастей, обложивших меня. Мне угрожают лишением сана. В казначействе при Синоде, куда прежде назначен, обнаружена недостача. Грешен, грешен. Но, дорогая Вивея, за отставку они ответят». Если тихоновцами отлучен буду, пятерых священников в ответ расстреляют. Фу, какая отвратительная здесь капуста. А что вы взяли? Пирожок с картошкой? И вот это... Что это несуразное? Омлет из яичного порошка? Съедобно ли? Я совершенно не любитель пролетарской кухни. В последнее время удрученный ввергнут в уныние. Мне важно с кем-то разделить ожидания краха. И вы, как никто иной, ангел в своей чистоте и непорочности, подходите на роль сочувствующего. Слышали, в Москве участились случаи кражи икон. Есть эксцессы ограбления церквей. В одних случаях — открытый грабеж и бессмысленное оцепенение причта, в других — попытка оказать сопротивление. Есть убитые. Это в храмах-то. Не слышали? Ну как же? А власть нарочно замалчивает. Пусть бы мы все друг друга истребили, ей только легче. Как подурнела Москва от подобного рода заведений, красных тряпок, плебейских рож. Не находите? Город трусов. Они и меня сделали трусом. Я ненавижу большевистскую доктрину и служу им. Грешен, грешен и нездоров. Напросился на прием к одному светилу, профессор Евсиков, если угодно, так им обнаружена неизлечимая болезнь. За грехи. Грешен, грешен. В епископате происки, подсидки. Все меньше дают лекции, а, следовательно, и гонорары упали. Оставили на окормление два храма, оба обновленческие. Но народец гнил. Бегут из живой церкви, едва записавшись. То паломничество устраивают к святым ручьям, то секты заводят. Упрямо не ставят по домофор обновленчество. А в одном моем приходе так и вовсе свинью подложили. Избрали двадцатку, а после всей двадцаткой-то и вышли из обновленцев. Приходской совет постановил отделиться. Заявление в политотдел подали, что просятся к старообрядцам, тех, мол, не заставишь перебегать. Нечестивый народец, никогда ничему не научающийся, даже в подвиге собственного беспрерывного страдания. Да и чего ему прозреть, если лучшее свое достояние и капитал, аристократию, интеллигенцию, церковь он профукал? Я истинный представитель моего народа, нечестив, глуп и грешен, как нечестив, глуп и грешен мой народ. И представьте дилемму. За мной следит ЧК, как за сочувствующим канувшей империи, и мне же затыкают рот на вчерашнем диспуте, захлопывают, как сочувствующего ВЧК. Это меня-то захлопывать, непревзойденного декламатора, лучшего по Москве ритора и идеолога движения. Что они смогут членораздельно сказать без Руденского? К тому же очередная беда. Женщина, какую я, отринув многих, слышите, многих выбрал в спутнице, изменила мне и предала. Да, да, предала! Я и сам не святоша, но такой подлой измены я не ждал от Марианны. Ждал бы измены от жены, так сказать, в отместку, но от любовницы — нонсенс. И с кем? С тем же, кому пишет на меня доносы? Она дворянка. Вы понимаете, что они сделали с нами? Женщина, принадлежащая по крови к дворянскому сословию, пишет доносы. Нет, конечно, я и сам грешен, но дворянка на службе у ЧК, как вам, недурственна? Я бы понял, если бы ей угрожал голод. Так нет, тут вряд ли со страху, тут как будто из вероломства, из игры в кошки-мышки. Я застал соперника практически у себя в доме. И если быть до конца честным, встретился с капитаном Варфоломеевым на лестнице парадного и фрапирован его неожиданным смущением и тем, как по стеночке он обошел меня. Капитан ВЧК априори, буквально, не может иметь смущения. Это меня сразу насторожило. А потом комната, постели, каждая материя источали интимный аромат тел, только что оставивших брачное ложе, маслянистую несвежесть разврата. Хотя Марианна объяснила ситуацию исключительно деловыми сношениями. Она, знаете ли, с маклерами связана. И Варфоломеев там каким-то боком. Простите, что раскрываю подобное перед вами. И тут Кэхэшен. Но вы — дама, и лучше поймете другую особь женского рода. Вы объясните мне, как же так, после почти 2 лет задаривания и полного обеспечения, она предает меня? Нет, и вам не ответить на подобные вопрошания. Марианна — дрянь, мошенница, патологически вероломная натура. Но телом хороша. Ванны из лаврушки для возбуждения принимает Пахадон. Представьте, недавно она выдала одного белого офицера, сослуживца ее бывшего мужа, капельмейстера. Добавлю, при несколько книжных обстоятельствах. Внезапное столкновение героев истории на кладбище. Но жизнь иной раз — высоченный беллетрист повыше выдуманных романов. Марианна сделала вид, что не узнала старого знакомого, и тут же через старушку вызвала наряд милиции. Офицер схвачен и, кажется, 3-го дня по суду казнен, но не стану ручаться. Замечали, самые незначительные действия не предполагают, но иной раз вдруг имеют последствиями окончательные трагические значения. Вот и в данном случае, смею предположить, если бы тот офицер не столкнулся с «La femme fatale», не видать бы его карательным органам. Я возмущен поступком Марианны, хотя и пытался как-то его оправдать, но нет, не вышло объяснить подобное душевное движение просто страхом. Здесь примешано нечто иное, низменное, потаенное, душное, сродни гаденькому наслаждению. То, что подразумевается в каждом из нас, слышите, в каждом, в самых глубинах душевной тьмы. Знаете, мне на исповедях попадались любители издевательств, морально-духовных имеется в виду. Оказывается, им весело подобное занятие. Весело. Пролетарии в массе своей — веселые люди. У них отсутствует ген задумчивости и уныния, присущий русской интеллигенции. Нет, я все-таки не настолько грешен, как иные падшие представители моего поколения. Я чист и искренен в своем самообмане, а некоторые торгуют дружбой и раздают Иудины поцелуи. Свет не видел надежных людей от сотворения мира. Представьте, один из моей свиты, поэтишка, объяснявшийся в вечной любви, пока я присутствовал на самых высоких позициях, чуть дунуло низложением, подло бежал в Петроград. А ведь мужская любовь крепче женской. Другой обожатель, воцерковленный человек, головщик хора, оказался приставным провокатором. «С вами я могу говорить обо всем предельно откровенно. Вы не имеете отношения к данным событиям, не заинтересованы в моем падении. Вам дурно? Вы побледнели?» «Нет-нет, здесь душно. Просто вы едите то, что не может называться пищей. Вы не голодаете?» Мы с Марианной берем неплохой провиант по знакомству на закрытом складе, и не по ценам вольного рынка, а по вполне приемлемым. Представьте, там обслуживаются сугубо совслужащие. Каково? Впрочем, все в прошлом, все в прошлом. Прошлое так кровожадно по отношению к человеку. Оно отнимает лучшее без права на возврат. Я напрасно пригласил вас в слишком пролетарское место. Хотя что нынче не осоветилось? Ностальгия пригнала меня сюда. Прежде художественная галерея Ле Мерсье славилась картинами, скульптурой и своим буфетом. О былом напоминают здесь лишь остатки настенной мозаики. Но повести вас в ресторацию оказалось бы опрометчивым с моей стороны. Рестораны сплошь под наблюдением уполномоченных. Не знали? Каждому известному питейному заведению представлен такой особый человечек — филер, на большевистский манер — куратор. Собственно, и не к питейным также приставлен. На всякой швейной фабрике, во всякой гимназии, в каждом пароходстве, страховом обществе, в каждом советском бюрократическом учреждении есть человечек неприметной внешности. За 3 года после их революции их? Именно. За 3 года соткана широкая система, опутывающая паутина. И меня опутали, сыграв на тщеславии и амбициях. Но их давление что-то надломило во мне, и отныне я манкирую обязанностями. Раньше я ненавидел епископат действующей православной церкви. Нынче похудевшие, неприкаянные, передвигающиеся пешком по городу попы, епископы и архиереи вызывают во мне не злобу, а сочувствие и жалость. Мой идейный противник, патриарх Тихон, достоин подражания, готовит себя к великому крестному пути. Согласитесь, не каждое церковное лицо в силах подражать и надеть венец мученика. Слава избавившему сокрушенную душу от уст львовых и поставившему ея в раю сладости. Вита испытующе взглянула, пробуя понять, перед кем выступает ее собеседник, не толпа ли посомых ему мерещится в ее лице, и как раздражает это его новая привычка грассировать. Зачем он так коверкает язык? Модно, что ли, говорить под Ленина? Из фатов шута. Под внимательным взглядом собеседницы Вениамин Александрович будто бы отрезвился. Не стану впадать в патетику. У нас в обновленчестве, к сожалению, все пошло не в ту сторону. Хлебные места захватываются, бесталанные выдвиженцы претендуют на роль в истории, хотят попасть под перо Иловайское, застыть в веках, отсюда подсиживание и доносительство. Не попадут. Иловайский прошлой революционной зимой скончался. Аминь. Нездоровое соперничество даже в новой церковной иерархии. Представьте, на днях меня невосстановимо опозорили перед публикой. На очередном диспуте прямо на сцене извлекли документ, подписанный мною просто как памятка, формуляр действий для обновленческих миссионеров в губерниях. Там подробно разъясняются меры, которые должно применять к староцерковникам в случаях их отказа от перекочевания приходов в обновленчество. Одна из мер — это немедленное обращение к органам власти и непосредственно к ЧК. И вот на том диспуте оппонент-старовер меня обвинил, так сказать, в сотрудничестве с чекистами. Сделали из фитюльки сенсацию. «Вениамин Александрович, так вы не подписывали того формуляра?» «Отчего же не подписывал, мадемуазель? Что за нелепая наивность?» «Естественно, подписал. Но зачем же прилюдно вскрывать подоплеку, обнародовать? Есть же правила игры на политических диспутах. Непорядочно. Кто же мог предположить, что мой оппонент, Раскольник, окажется столь неразборчив в средствах?» Какие-то дикарские методы, правдой тыкать. А теперь неприятности с ВЧК. Меня подозревают в умышленном раскрытии секретной информации. Говорю же вам, Вивея Викентьевна, круговой заряд неприятностей. В живой церкви недруги обскакали, сана хотят лишить, должность в казначействе уплыла, с Марианой разрыв, чекисты заляпанным сапогом наступают на светлую ризу мою. Я пережил дрогнувшие ночи, и кто бы на моем месте не дрогнул, но Миришка христианский ответит мне за это. А не поделом ли, великий Логофет, не заслуженно ли? Руденский опешил, возмутился последним замечанием визави, и девушке причину завершения неприятного экскурса не пришлось выдумывать. Расстались немедля и не прощаясь. Логофет выскочил из столовой первым, потом неспешно вышла Вита. Унылый дождик, начавшийся к вечеру, окропил неглинный проезд с нелепым каменным рабочим на барельефе Ферсановского пассажа. и вывеску «Дирижабль-строй», изданьица «Шкатулки» на улице Эжена Потье и Салтыковский переулок, казалось, окропил полгорода, полсвета. Виту, укрывшуюся палантином поверх пиджачка, спешно нагнал Руденский и на ходу сниженным тоном просил извинений, относя некоторую грубость и вспыльчивость поведения насчет крайне тяжелой личной ситуации. Был милосердно прощен. Расставались почти друзьями, тем более что Вениамин Александрович пророчил нынешней встрече стать прощальной. Напоследок поделился с нею, единственной его конфиденткой, планом исхода — бежать, бежать, покинуть родину, подальше от гробов. Вот стал восстанавливать свой французский, вырабатываю прононс. «Je te croyais parti pour la France». Но как развязаться с ЧК? Как избавиться от революционных паровеню? И в знак примирения сообщил о намерениях политического и церковного отделов Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем обморочить староверческие приходы следом за синодальными. Никакой передачи храмам группам верующих не предполагается до признания ими нового синода. Прощайте, распрощайте, и под занавес, милая Вивея, не умолчу. Сирота, что я просил в дом взять, мышеглотательница, наушничала мне. А Лантратов ваш пустышка, обыкновенный, слишком обыкновенный, и палантин выбросьте, чересчур мещанский. Ветер встречный и сквозняк из проходной арки облепили тело одеждами, заставили убыстрить шаг. Под занавес. Артист. Надо же, грассировать перестал. Едва подумалось, вполне сносный, когда не юродствует и не ерничает, и вот напоследок гадостей наговорил. В нем будто два человека. Один — сильная личность с внутренней позицией объективной правды, другой — перевертыш. Одному даже путем поражения в правах удается защитить собственное «я» и сохранить свое внутреннее, сокровенное, неприкасаемое. А другому предстоит разувериться в самом себе, сломаться. Что выберет? Или выбрал? И вот он уже не герой, не победитель, а проигравший, потерявший себя и мирек. И все одно человек, не лишаемый жалости. Что же заставляет его грозиться расстрелами? Что же, что так его гонит из страны, из столовки, из рясы, из обличья великого Логофета? Страх? Иудин страх. Он покровителей своих испугался. Дорогу домой Вита не запомнила. Столько поражающих мыслей крутилось перед ней. Руденский — информатор ЧК и признается в том, как в малозначащем. Сиверс выдан своей давней знакомой Марианной, нынешней пассией Логофета. Властью готовится назначение нового синода. Хотелось, чтобы ее голову кто-нибудь взял холодными руками и удерживал, пока не добудется ясности мыслей, логики, рассуждений. Но и дома не вышло сосредоточиться. Липа. «А давно ли ты видела Руденского?» «Красного попа? Так с осени, поди, не видала!» Всполошенная Липа тут же кинулась передавать свое. Тревожные мысли об очередном происшествии. Перед сменой на водонапорной станции к Лантратовым заглядывал гора, взбудораженный ночным случаем. Договорились они с братьями Буфетовыми, алтарником и псаломщиком, ночами походить в караул на кладбище при церкви. Холода серьезные стоят, хоть и весна календарная в правах, и слободской народец, за зиму растащив в округе все заборы, лавки, брошенные баньки, собачьи будки, повадился воровать на погосте. Сторож Калина, по возрасту ли почтенному, по болезни или со страху, однажды проглядел воришек супостатов. И утром, в день жен мироносец, обнаружилась пропажа двух крестов на могилах с краю от входа. Вышли на дежурство. Видать, слух о стражниках вперед ветра по слободке разнесся. Первую ночь алтарник не спал, изредка забегая к Калине в старушку согреться. Никого. Во вторую ночь псаломщик бродил меж оградок с колом на плече. Никого. А в ночь караула подопри горы на кладбище заявились двое. Гора в засаде засел. А как пильщики прицелились к здоровому кресту над могильному, так побежал с рогатиной на врага, в окно сторожки на бегу стуканув. Тут и Калина выскочил с лопатой снеговой. Ночные тати изгнаны, отдубашены черенками. А караульщикам достались брошенные на поле брани пила двуручка и топорик с щербленным топорищем. Наутро протодиакон вывесил на церковной ограде объявление. Приходское общество просит мазуриков-крестократцев не беспокоиться и оставить посягательство на кладбищенское имущество. Храмовая территория находится под охраной прихожан и Господа Бога. «Да как же ты не испужался-то?» — дознавалась Липа у горы. «Кого? Воров-то?» «Да не воров, а мертвецов-то!» «Ну так покойнички со мной в карауле стояли». Липа восторгалась подвигом казачка своего и горевала, что вовремя о страже той ночной не знала. Ну, подсобила бы, не подсобила, а помощи Божьей просила бы для него. Рисковал смельчак. Тати ночные на все готовы. «Нынче со склада куб дров на корню под миллион стоит, прибавь распилку, укладку, развозку. Вот и идет народец по городу, по округе. До могилок дошли супостаты». Едва герой ее ушел заступать в смену, на саму липу свара свалилась. И что так странно устроено, всякий раз лиха в одиночку на нее нападает, когда чудиков дома нет. Проводив Филиппа и не теряя времени, Липа уселась писать записки. Старательно выводя буквы и от усердия выставив наружу кончик языка, написала две. Одну — ехать, другую — не ехать. Обе бумажки скатала в одинаковые трубочки, влезла на приставную скамеечку у себя в светелке и закинула записки за образ похвалы Божьей Матери. Спустившись, помолилась земными поклонами и снова полезла в красный угол. Достала одну скруточку. Не успев развернуть, услыхала сильный шум на дворе. Швецы вернулись. Заходили в помещение клуба шумной ватага и под гармонь, но предводительница их стихла, смотрела испуганной кряквой и, спешно пересекая двор, переваливаясь, старалась быстрее спрятаться во флигеле. И даже разбираться с жителями большого дома по поводу пропажи не вышло. Швецы пошумели на дворе, припираясь и обвиняя хозяев в исчезновении красок, бумаги, жестяных кружек, кумачевого полотна и всякого мелкого скарба. Да в перебранке сообразили про свою оплошность. Липа, довольная победой, дом без призору, яма, неча за тюремщиков пускать, вернулась на кухню, бесцельно закрутилась на одном месте, припоминая, что не доделала, стряпню ли стирку. И тут догадалась, достала записку из кармана. Глядь, не ехать. Все так, что девке навязываться, коль парень не зовет. Эх, Вилип, Вилип. Увернувшийся к тому времени Виты, пересказ последних событий не встретил понимания. Ни до швецов теперь, ни до кружек и даже ни до крестократцев. Липа недоумевала, что перекрыло ее новости. Виту пугало подспудное ощущение беды, подкрадывающееся и обездвиживающее своей неизвестностью. Будто страшное подступило вплотную, и неясной перспективою затмевает житейские неурядицы. Казалось, грядут дни, когда ни бюргер, ни бюргерши не выйдут из домика. Ежедневно, три года как, ожидали плохого, прихода новых обрушающих жизнь событий, изредка отвлекаясь на блеснувший свет праздника, милости Божьей, глаз чистых. Ты вдруг осознаешь, что самое ужасное возможно каждую минуту. Ты привыкаешь думать, что ужасное настигнет вот-вот, в ближайшие дни. Но ты не понимаешь главного. Часы незнания — это твое самое счастливое время, дни наградные. И когда страшное внезапно обрушивается, ты все равно оказываешься к нему близорук и не готов. Вечером во вторник Лаврика, возвращающегося со службы, перехватил в тупике старший сын Буфетова упредить. Отец лег, обезножил. Свалилось несчастье. Минувшей ночью с понедельника на вторник настоятель Перминов арестован чекой, а Толик исчез. Муханов налетел на ведро уборщицы, идя мрачным коридором третьего этажа. В кабинетах яростное освещение, в коридорах потемки. Электричество в городе дают с перебоями, но только не в их здании. Здесь свет ламп сравнял день с ночью, не выключаясь сутками. А если в темноте с мостовой подходить, одно только здание и горит окнами так ослепительно ярко на всей улице. Здание ВЧК. Ежеминутно кто-то пробегает по лестнице, гулко хлопают двери. Навстречу то и дело попадаются такие же бессонные, как и он. Теперь его не ждут дома, и вечера стали ненавистным временем. Вот конвоиры снуют с арестованными, вот уборщица соскребает со штукатурки бурые брызги. Фельдшер с чемоданчиком к стене жмется, глаза падла прячет, руки не подает, мол, не при делах. Так, за пирожком в буфет заскочил. При возвращении с полуподпольного существования обнаружились свои плюсы и минусы. Привык к свободе и бесконтрольности. А в конторе обязательное ношение формы, режим, распорядок, дисциплина, рапорты, доклады, вызовы на ковер. Зато и кривляться среди музейной контры не приходится и истово верующего на клиросе изображать. Около получаса назад едва отгремел в кабинете смех после анекдота про Троцкого, ну, того, где любители расстрелили, как дверь отворилась нараспашку. Муханов и еще двое вояк подскочили, замерли по стойке смирно. Вошел капитан Варфоломеев. «Анекдот не смешной, политический», — строго взглянул на рассказчика. «Уж ежели берешься рассказывать, делай смешно». «Вот слушай». И рассказал анекдотец про Ильича, совсем глупый и скабрёзный. Смеяться вовсе не хотелось, но трое подчиненных загоготали во все горло, а капитан, повернувшись к маленькой сухонькой фигурке одного из них, подобострастно склонившегося вперед, весь слух и внимание произнес: «Вот так надо рассказывать, понял? Чтоб людям обмочиться хотелось. А ты, Муханов, позже ко мне зайди. По церкви в Алексеевой слободе потолкуем, а то в ночь у меня допросы. Все сам, все сам». И вот Муханов идет по третьему этажу. Что Варфоломееву на ночь глядя понадобилось по церкви в Алексеевой слободе? О том храме с начальством говорить неприятно, потому что начальство знает слабое место Муханова. Пение клиросное, знаменное, где голосом ты показываешь мощь физическую, какую в телесности твоей никто не ожидает. В тот храм он головщиком взят, и временами запоешь на невидимом Христе камень или не отврати лица твоего, так забудешь, зачем здесь и кем поставлен. В последнее время носа на службы не казал, некогда, но вернуться можно в любое время, тем более что приход задолжал ему жалование. Платят староверы сущие копейки, ни на одну безделицу в скупке не хватит, но не забирать положенного — непорядок, нарушение легенды и принципа. Напротив двери в кабинет капитана Варфоломеева стоят солдатик с Мосинкой и седой старик в балахонистой одежде. Старик вроде головой не повел, взглянул лишь искоса, мельком на проходящего. Муханов за ручку двери взялся, и тут догадка с проколом в сердце. Отец Антоний обернулся. Человек у стены глаз не поднимает, но точно, иерей Ильинского храма. Красивые руки в пятнах сургуча и тонко сделанное значительное лицо. Павел утвердился в догадке своей и прошел мимо Варфоломеевского кабинета, не заходя. Зачем же? Зачем? Потом, позже. К себе Муханов вернулся неудобным путем, дойдя до конца коридора, спустившись на второй и снова поднявшись на третий с другого конца. И все только, чтобы не идти во второй раз мимо иерея под кабинетной дверью. Наваждение прям с тем попом. Лицо святоши походит на взыскательные лики в красных углах. Муханов прошелся от карты на стене до шкафа, разбухшего делами, все недосуг сдать в архив, и треснул ребром ладони по дверце. «Да кто ты таков, попик, чтобы от тебя бегать?» Шкаф от неожиданности крякнул, затрещал фанерой и петлями. Дверца со сломанным замком и перекинутой портянкой отворилась, противно заскрипев. Когда покончили с формальностями — имя, фамилия, отчество, место проживания, год рождения, вероисповедание, занимаемая должность — писарь, молоденький вольнонаемный, в полутемном углу, далеком от люстры с кренделями, вставил ручку в чернильницу-непроливайку, приготовился слушать. Капитан предложил священнику Перминову присесть возле стола, освещенного, помимо верхнего света, зеленым плафоном настольной лампы. Хозяин кабинета давно просил Муханова, прощелыжника, добыть такую, как у Ильича, и вот Муханов расстарался. «Поздненько, однако. Первый час ночи». Варфоломеев больно зевнул, сморщился, потрогал скулу. «Зачем же гражданин Перминов так народ волновать? Митинг зачем на Пасху устроили? Хороводы вокруг храма водили? Нехорошо». Варфоломеев снова громко зевнул. «Какой день мечтаю выспаться!» Известно ли вам, что происходит с церковными ценностями и прочей утварью после ареста настоятеля храма, если, конечно, вина его будет доказана? Я вам расскажу несколько способов распределения. Самый распространенный — это публично-массовое мероприятие по утилизации. Следующий, не столь частый — передача в музей. Редкий — передача в другой храм по соседству. И редчайший — раздача по прихожанам. Достаточно ли понятно я описал перспективу церковных реликвий храма Илии Пророка в отсутствии действующего иерея? Вот это сейчас не пиши, Копылов. Вольнонаемный в углу дернулся на оклик по фамилии, захлопал по столу, ища под неярким свечным светом ручку, но тут же вновь затих. Я спросил, достаточно понятно? «Где мой ребенок? «О, оказывается, мы не покончили с формальностями. Я не обязан отвечать на вопросы, но из уважения к возрасту и сану, так сказать, поясню. Мальчик в надежных руках советского государства. Беспокоиться не стоит. Ему дадут образование, сделают судьбу настоящего, правильного человека». Насколько чрезвычайной комиссии известно, Перминов Анатолий, 7 годов от роду, не является вашим сыном, хотя и носит вашу фамилию. Мальчик-сирота, не так ли? Это мой сын. Ребенок в безопасности, в приемнике распределителя для несовершеннолетних. А после он попадет в одно из детских учреждений города, над которыми ЧК держит шефство. Мы не могли позволить себе оставить сироту на улице и пополнить ряды беспризорников. Радуйся, он, по крайней мере, сыт и согрет. В семье и прах отца воспитает ребенка, а в государственной общине кем он вырастет? Копылов про ребенка записал? Ну, добре. Навет на советскую систему воспитания. Нехорошо. Итак, по распределению храмового убранства мы пути выяснили. Какой вариант выбрали бы вы? Догадываюсь, что не утилизацию, но из оставшихся, что именно? Я приговорен? Не передергивайте. Социалистическая справедливость восторжествует вовремя и без моего участия. Разберутся, вынесут по содеянному. Ребенок мог бы остаться при храме. Я подумаю, что здесь можно сделать. Но уж и вы, политическому и церковному отделам нашего управления, как кураторам, не приминуло бы заблаговременно позаботиться о народной собственности. Храмовое имущество не принадлежит власти. Староверческие церкви не стояли на дотациях государства как синодальные. Верно, не принадлежит. Но 2-3 дня и принадлежать будет. Как мне известно, прошел почти месяц, а двадцатка не собрана. Отсутствует группа ответственных граждан прихода, следовательно, отсутствует субъект по передаче в аренду храма. Вы думали, с вами шутят? Двадцатку соберу. Распорядитесь выпустить меня отсюда. Уважаемый, думаете, так просто выпустить из внутренней тюрьмы недоброжелателя режима? Я, конечно, уполномоченное лицо с правом решения, но что выше сказано, не пиши, Копылов. Вы — доказанный контрреволюционер. У нас имеются показания. Слишком громко поднимали голос против власти. Это писать, товарищ капитан? Это пиши. Так что вам сейчас дадут бумагу и перо. Набросайте перечень наиболее ценных предметов закрытого храма. Храм не закрыт. Так закроем. Двадцатку уже не собрать. Срок выйдет. Приход без пастыря что? Верно, разбредшееся стадо. Давайте подумаем вместе, что же делать. Копылов, вымарай слово «вместе» и дай задержанному бумагу, ручку и чернил. Я ведь, товарищ задержанный, совершенно в вашу сторону не ангажирован. Мне до вас вообще нет дела. Но есть линия партии. А помимо того, имеется у меня личный интересец. Копылов, последнее сотри. Дозвольте ознакомиться с донесениями на меня. Сколько угодно. Вот, вот и вот. И тут. Здесь всюду подпись «Регент». Аноним? Не будем нагнетать, договоримся. Вам известно, как происходит по другим приходам нынешнюю весною? Весеннее поветрие, в московских церквах ограбление. Обстоятельства краж весьма неопределенные, а настоятели храмов в рабоче-крестьянскую милицию не подают и собственными силами ведут розыск. Что сие, как не укрывательство пособников? Не контрреволюция? Полагаю, иерархи церкви инсценируют у себя кражи в целях сокрытия средств от большевистского правительства. Республика не может позволить себе разбазаривание и бесхозяйственности. О, второй час вовсю. Итак, я бы сходил в буфет перекусить, а вы с Копыловым по пунктам записали бы перечень. Ладушки? Писать ничего не стану. То есть вы находите возможным противиться требованию сотрудника чрезвычайной комиссии? Да, если требования противоречат убеждениям моей веры. Да веруйте на здоровье. Я даже завидую, если честно. Можно за кого-то держаться, на кого-то свалить неудачи, в ноги бухнуться. А тут только в домового веришь. В Бога как-то не получается. Подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим. Не обо мне речь. Я предлагаю вам поверить в социалистическую справедливость и пойти навстречу следствию. К лукавнующим не пристану. Ну, так вы разве что Копылова собьете? Меня нет. Я вам дело говорю. Под языком его беда и горе. Я предполагал, наш разговор будет затруднителен. Вы же из непоминающих, так? Кого вы хотите, чтобы мы поминали? Обновленческого клоуна-епископа? Вашего предводителя Ленина, Луначарского? Выходит, атеистическая власть требует поминовения себя в молитвах? Вы игрок. И в политике дока, и в других обстоятельствах мне интересным показалось бы поспорить. Но теперь не досуг. Церковь должна быть не для политики. Окститесь, попы, займитесь своими делами. Не урожай там или засуху отмаливать, дождя просить. Не слыхали ли про наши подвалы? Слыхал. Надеюсь, спускаться не придется. Покончим на третьем этаже. Ваши политические убеждения мне известны, поэтому не предлагал бы никогда сотрудничество на постоянной основе. Но вот сделку почему нет? Копылов, пишешь? Пишу. Подаете список ценностей, и вы на свободе. Далее выступаете публично с призывом приглядеться к живой церкви, и я помогаю воссоединиться с мальчиком. Я не живодер, понимаю, что делаем с людьми, то определяет нашу личность. Но скажите же мне правду, ведь вы сейчас дрогнули? Захотелось ведь на свободу, и о мальчишке подумали, не погубить бы, так? Ведь железных нет, мы пробовали их кожу. Ну правда же, ну! А кроме правды ничего и нет. Есть. Есть много чего. Ну, из понятного вам жажда вечности. Она живет в каждом человеке. Копылов? Слушаю, товарищ капитан. Да ты сиди, чего вскакиваешь? Есть в тебе жажда вечности? Не могу знать, товарищ капитан. Ну, молод и юн, простительно. А вы-то уж не юлите, настоятель, и не обеляйте людей. За причисление к вечности пойдут и на уголовщину, и праведник дрогнет. Вам-то, раскольникам, все про червивое нутро человека доподлинно известно за 3 века-то. Скажите, наконец, в чем меня обвиняют? Ни в чем. Позвольте, ну что-то же нужно вменить. Ничего и не нужно. За что же взят? Допустим, за разговоры. Какой вред от разговора? Служили ли вы по домам? Копылов, вот сейчас внимательнее, а то в прошлый раз такую ахинею написал, что тройка протокол допроса забраковала. Служил. С целью. Исполнял требы. По каким домам? Моего причта. А не по тайным ли молённым? О тайных молельнях мне ничего не известно. Про черную молённую тебе известно? Про неокружников? Ничего не слыхал. Не крестил ли подпольно? Нет. Не принимал ли участие в собраниях церковников, имеющих антибольшевистский характер? Не принимал. Листовки приходу раздавал? Не раздавал. Не исполнял ли церковных ритуалов, противоречащих законам большевистской власти? Не исполнял. Не состояли ли в сговоре с рогожскими архиереями Милентием и Илларионом? Не состоял. Я замкнут на своем храме и чересчур редко бывал в Рогожской митрополии. Не перечил ни вашим законам, ни церковным установлениям, ни собственной совести. Из вашей Рогожки мы театр сделаем, пролетарский, или обсерваторию. Во, планетарий! Люди идут за звездами, только одни за Вифлеемской, а другие за красными. Варьете сделаем. Или нет? Безбожникам под клуб отдадим. Баптистов запустим. Кощунники. Вот и донесение характеризуют папа Перминова воинственным. Анонимок сексотов не признаю. Обвиняете ВЧК в подтасовке? Фальсификации? Я не сочувствую коммунистам, но революционного строя не подрывал. В колокола звонил? Тут не отрицаю. Звонил. Звонить запрещено, знаешь? Знаю. Людей пробудить. Закисли люди. Закисли? Революционный подъем кругом. Мы урегулируем колокольный звон. А ведь донесения говорят точно. Проповеди твои крайне обострены и нацелены на одного противника — советскую власть. Сам я... противник вашего режима, но верующих, коим обращены мои проповеди, не искал подрывника для советского строя, лишь взывал к пробуждению, к внутреннему восстанию. Православный должен соответствовать ожиданиям Господним, а иначе зачем мы просыпаемся по утрам? Копылов записал? Так точно. Ну и дурак. Вычеркивай весь кусок. А вы бы заканчивали проповедь. Нас всего 2, я и вольнонаемный. Конвойный за дверью нас не слышит. Вы ошибаетесь. Нас всегда на одного больше. Христос с нами. Есть и будет. Довольно, довольно, не на амвоне. Меня обращать поздно. Церковь не может отойти. Она не сторонний наблюдатель. Ваша революция вытравила в людях нормальные человеческие чувства и подавила сопротивляемость, критичность, соотношение себя с Божьим делом. Революция подавила человека в человеке. Лозунги о свободе — вранье. Человек должен восстать против поголовного осчастливливания. «Не спешите, задержанный, я не успеваю. Что там про сопротивляемость? Товарищ капитан, чего он...» «Значит, церковь присвоила себе роль обличителя? Доброделателя?» «У Бога нет на земле других рук, кроме наших. Те люди, которые верят в бессмертие, в большинстве случаев мучительно в нем сомневаются. Кто сказал? Луначарский. Глупец. Врачу исцелися сам. Копылов, запиши про оскорбление. Так что же, не выйдет у нас понимание? Не губи твоею пищей того, за кого Христос умер. Не выведешь митинг? Нет. Не напишешь списка? Нет. Засужу тебя за антипролетарское свободомыслие. Приход ваш, Дырников и Капитонов, разгоню. Все в дом ЗАГ пойдете, долгогривые. И возлюбил он проклятие, и оно придет к нему. Конвойный! Арестованного в камеру, Муханова ко мне.